Книга 7. Миссис Президент Линкольн. Глава 1. Она стояла в комнате у круглого рабочего стола, накрытого белой скатертью, заставленного подносами с сандвичами и двумя кувшинами. По другую сторону зала в гостиной Авраам давал ответ членам уведомительного комитета, приехавшим прямо с конвента в Чикаго. В этот полдень друзья прислали огромную корзину с шампанским, которым следовало бы угостить членов комитета. «В этом доме не пили спиртного 16 лет», — заявил Авраам, — «и мы не должны изменять нашего обычая. Холодная вода освежит членов комитета. Холодная вода? Мои предки из Кентукки перевернутся в могилах». Из окна она видела огни фейерверка и костры на каждом перекрестке. Очевидно, подобное происходило на всем севере, ибо когда кузен Логан пришел с вокзала, чтобы поздравить их, он воскликнул: «Я думал, что посплю в поезде, но вдоль всей дороги стреляли пушки, и путь был светел, как днем, так много горело смоляных бочек». Он привез интересные новости из чикагского вигвама. На пост вице-президента была выдвинута кандидатура Кассиуса Клея, и при первой баллотировке он получил свыше 100 голосов. Но затем был побит Ганнибалом Хэмлином из Мэна по той причине, что сочли неразумным иметь в одном списке двоих из Кентукки. Это показалось Аврааму забавным. Обидно, что Клей не прошел. В противном случае это был бы список Мэри Тодд. «Дразнись, если это доставляет тебе удовольствие», — весело сказала Мэри. «Но, как заметила бабушка Паркер, я разбираюсь в скаковых лошадях». В гостиной послышался шум голосов. Авраам закончил свою краткую речь, приняв предложение стать кандидатом. Она услышала, как он сказал, обращаясь к мистеру Келли из Пенсильвании: «Вы высокий судья. Каков ваш рост?» 6 футов и 3 дюйма. Я обогнал вас на дюйм. Пенсильвания склоняется перед Иллинойсом, ответил член комитета. Я рад, что мы нашли кандидата на пост президента, на которого придется смотреть снизу вверх. Раздался взрыв смеха, затем Авраам объявил: «Миссис Линкольн будет рада видеть вас, джентльмены. Она в соседней комнате». Мэри поправила воротничок своего платья и приветливо улыбалась, подавая руку для приветствия. Насытившиеся и изрядно выпившие в Ченнери Хаус, члены комитета почти не прикоснулись к закускам и пробыли в доме несколько минут. Однако она за это время успела переброситься словом с каждым, давая понять, что дом Линкольнов будет всегда открытым домом в избирательной кампании. Захлопнувшуюся входная дверь приглушила гулкий голос судьи Келли, но они все же расслышали его замечание. «Ну, мы могли бы свершить блестящее дело, но вряд ли сделали лучшее». Она была счастлива. Они добились благосклонности. И всего лишь с холодной водой. Выдвижение в кандидаты мало что изменило в поведении Авраама. Но теперь он носил каждый день свой воскресный костюм и купил новую шляпу, хотя еще не износилась старая. Для Мэри распорядок дня изменился полностью. Колокольчик, оповещавший, что за дверями ждет посетитель, звонил все чаще. Она должна была вставать в 6 утра и включаться в работу с новой прислугой. Фрэнсис Афонси, ставший мажордомом, ирландкой Мэри, которая вернулась в дом и привела с собой в помощь своего крепыша-кузена, и седым, со спокойными манерами, негром Уильямом, исполнявшим роль швейцара. Каждого гостя, находившегося в доме во время завтрака или обеда, приглашали за семейный стол. Несколько раз в неделю она устраивала оригинальные приемы. По случаю приезда в Спрингфилд руководителя избирательной кампании Сьюрда Терлоу Уида или губернатора Пенсильвании, или лидера политически важной группы лиц немецкого происхождения Карла Шульца, которого Мэри уютно устроила в комнате для гостей, выходившей окнами на 8-ю стрит. Поскольку гости не расходились до полуночи, в ее распоряжении было всего 2 часа рано утром. В это время она убирала дом, ставила в вазы свежие цветы, составляла список предстоящих покупок, завтракала, одевалась, чтобы быть готовой к приему в течение дня потока родственников, друзей и политических единомышленников. Ее сестра Элизабет пришла озадаченная, но довольная за нее. Ниньян проявил сдержанность, ибо он обязался поддерживать Стефана Дугласа. Кузен Стюарт был горд за семью, но признался, что он тоже не может поддержать партию Авраама. Доктор Уоллес был глубоко удовлетворен, а поздравления ее сестры Фрэнсис были прохладными. Энн прислала записку, что, как она понимает, сестра Мэри будет занята гостями и поэтому правильно поймет нежелание Энн беспокоить ее. Мэри отметила для себя, что чем более далекими были родственные связи, тем искреннее были поздравления. Самую большую помощь оказала ей кузина Элизабет Тодд Гримсли, старшая из 2 дочерей доктора Джона Тодда, которая выступала на ее свадьбе в роли подружки невесты. Лиззи, высокая, гибкая, более всех родственниц женщин, радовалась удаче, выпавшей на долю Линкольнов. Она закупала огромное количество провианта, помогала убирать дом, не мешая при этом гостям. Избирательная кампания началась полнокровно и мощно. Был поставлен вигвам. Вслед за ним появились 1000 таких же на севере. По улицам двигались участники факельных шествий в красных военных фуражках, синих накидках из блестящей кожи, защищавших от капающего с факелов дегтя. Маршировали группы и военные отряды, называвшие себя бдящими. Энтузиазм и численность участников манифестации в деревнях и городах превзошли проходившую 4 года назад кампанию Фремонта. С самого начала выступления в пользу Авраама и республиканцев приобрели отпечаток религиозного рвения, граничившего с экзальтацией. Впервые с тех пор, как она познакомилась со Стефаном Дугласом, организация демократов надломилась. И все это произошло из-за того вопроса, который поставил перед ним Авраам 2 года назад во Фрипорте. Представители хлопкосеющих штатов покинули конвент в Чарльстоне из-за ответа Дугласа Аврааму, что до принятия Конституции штата народ территории вправе не допустить рабства в ее пределах. Через месяц демократы собрались в Балтиморе с целью выдвинуть от севера страны кандидатуру Стефана Дугласа на пост президента, а от юга Джона Брикенриджа на пост вице-президента на платформе сохранения рабовладения. Этот месяц республиканцы использовали в своих интересах, формируя комитеты округов и штатов, а также Национальный комитет для сбора средств и распространения в северных штатах портретов и информации о старине Эйби, честном Эйби, рубщике жердей и других бедных. Положение Дугласа было еще более ослаблено образованием 4-й партии, выступавшей за союз и мир. Она выдвинула своим кандидатом Джона Белла из Теннесси, получившего поддержку Теннесси, Кентукки и Виргинии. Стефан совершил стремительное турне от Мэна до Северной Каролины, пытаясь консолидировать ряды демократов. Авраам сидел тихо дома, не выступал с речами, не вел лично кампании, как обязывала традиция. Он проводил дни в кабинете губернатора, предоставленном ему на время кампании, принимая 100 гостей, приезжавших в Спрингфилд, чтобы встретиться и поговорить с ним. Все это было устроено кузеном Логаном, и Мэри была признательна ему за то, что он перенес штаб-квартиру из непристойной конторы Линкольна Герндена, а также была благодарна ему за $5000, собранных среди сторонников в Спрингфилде, которые пошли на оплату расходов. Уильям и Тат пожелали увидеть отца за письменным столом губернатора, поэтому Мэри провела их на второй этаж в здание Капитолия и вдоль темного узкого коридора, где толпа ожидающих расступилась, пропуская их. Кабинет губернатора был просторным, 4.5 на 7.5, пол устилал яркий брюссельский ковер, а освещался кабинет газовыми рожками. В одном углу усердно работал художник, старавшийся запечатлеть в масляных красках нечто отдаленно похожее на Авраама. За маленьким столиком в другом углу, под настенными часами, сидел стройный, безупречно одетый Джон Николей, 28-летний секретарь, немец по происхождению, сохранявший невозмутимый вид перед группой политиков, грубых парней в шляпах и с зажженными сигарами, в брюках, заправленных в сапоги, в рабочих рубашках. Некоторые из них ждали интервью, другие пришли, чтобы пожать руку или просто поглазеть. Она наблюдала за Авраамом еще с порога, обращая внимание на то, как он приветствовал посетителей, вежливо и в то же время не давая информации или политических обязательств, которых они добивались. Мальчики с любопытством осмотрели кабинет, а затем направились к Аврааму. «Мы пошли в город посмотреть, справедливо ли сообщение, что тебя отравили», — выпалил старший. «Дед говорит, что ты должен быть бдительным, кушать только то, что приготовила твоя старуха». Авраам косо посмотрел на Мэри. Она была в мягком голубом летнем платье, ее зачесанные назад волосы прикрывала шляпка из итальянской соломки. У нее было отличное настроение. Когда мальчики ушли, она прошептала: «Догадываюсь, что ты не читал статью в сегодняшнем номере «Нью-Йоркской Таймс». В ней категорически утверждают, будто я на 15 лет моложе моего мужа». Нельзя было оставлять без внимания угрозу раскола, которая становилась все более назойливой с каждым днем. Ведущие газеты «Южан» утверждали, будто избрание Авраама будет означать раскол Союза. Они обвиняли Север в том, что он якобы готовит мощное восстание рабов, которые по сигналу поднимутся против своих хозяев, сожгут города и жилища, перебьют хозяев и их семьи. Мэри хорошо понимала непомерную гордыню и темперамент южан, разве у нее самой не было таких же качеств? Вкладывая силу и надеясь на успех, она все время испытывала тревогу по поводу того, что может выкинуть юг. «Не мог бы ты обратиться еще с одним последним призывом, Авраам?» — спросила она. «Дай им заверение, что ты не намерен вмешиваться в рабовладение там, где оно существует». «Мэри, какой смысл вновь писать об этом в южные газеты? Ведь они никогда не печатали моих речей. А если печатали, то искажали их в своих собственных целях. Повторное обращение создаст впечатление слабости или трусости». Отказываясь выступать, он, тем не менее, следил за развитием избирательной кампании. Писал своему напарнику Ганнибалу Хэмлину в Мэн, когда узнал, что есть опасность потерять 2 конгрессменов в штате. «Такой результат толкнет нас под уклон и может сокрушить нас, когда наступит в ноябре главный поворот. Вы должны этого не допустить». И руководителю партии в Пенсильвании: «Я медлителен в выслушивании взаимных обвинений между друзьями и никогда не вставал на ту или иную сторону». Около 20 лет они находились в гуще политической жизни. И за этот период не слышали ничего в свой адрес. Ныне же плотина прорвалась, и оппозиционная пресса назвала Авраама ничтожеством. неграмотным, третьесортным, провинциальным адвокатом, не умеющим правильно говорить, отпускающим грубые шутки, вовсе не джентльменом, похожим на гориллу и двигающимся как бабуин. Мэри не воспринимала это всерьез, но ей не нравилось, с каким удовольствием его поклонники по всей стране называли его «старина Эйб». Когда она сказала об этом Аврааму, он ответил: «Это хорошая политика. Она дает им возможность чувствовать себя в отношении меня по-семейному, по-дружески, если только не станут называть мою старушку старой Мэри». Сморщив нос, она спросила: «Авраам, кем я стану, когда ты будешь президентом?» «Ну, той же самой старой дурочкой, какой и была». Ее щеки покрылись красными пятнами. Она была готова вспыхнуть от возмущения, а затем вспомнила, как сама шептала ему в окно: «Входи, старый дурак, не узнаешь своего собственного дома». Они безудержно до слез расхохотались. 8 августа, день проведения многолюдного митинга в Иллинойсе, с самого утра обещало быть знойным и ясным. Сообщалось, что в город прибыло более 50 тысяч республиканцев не только из Иллинойса, но и из 6 соседних штатов. С крыльца своего дома Мэри видела сотни людей, расположившихся на лужайках и спавших здесь же. На ярмарочной площади воздвигли 5 отдельных трибун и выкопали огромные ямы для приготовления жаркого. Помнишь то многолюдное собрание в честь Гаррисона в 1840 году, Авраам, когда ты отвечал за ямы, в которых на углях жарилось мясо? — спросила она. — Ты сказал, что, возможно, ты неважный политик, но шеф-повар приличный. Насколько мне известно, с тех пор ты ничего не жарил. В полдень Мэри стояла рядом с Авраамом на переднем крыльце своего дома, где начинался парад. Она была в легком платье из хлопка и лайковых туфельках. На Аврааме был белый льняной костюм с черной бабочкой. Сотня их друзей и соседей толпилась на небольшой лужайке и ступеньках недалеко от них, наблюдая за процессией, растянувшейся более чем на 10 километров. Первыми прошли роты бдящих, за ними вышагивали иллинойские оркестры. На запряженных лошадьми платформах везли макеты бревенчатой хижины, в которой родился Авраам. Ее стены были увешаны шкурами енотов и оленей. Точную копию лодки, на которой Авраам доставлял продукты в Нью-Орлеан, хижину, собранную из расщепленных жердей, с надписью «Голосуйте за Авраама Линкольна, расщепителя жердей». Участники песенных клубов распевали: «Как я рад, что стал республиканцем! Стал республиканцем, стал республиканцем! Как я рад, что стал республиканцем в залитом солнцем Иллинойсе!» Напряженность кампании так и не спадала. Накануне выборов настала тишина. Из дома ушел последний посетитель. Мэри отпустила прислугу, приготовила скромный ужин в кухне и уговорила мальчиков лечь спать пораньше, так как им нужно встать рано на следующий день. Авраам пошел в свою контору на последнее совещание с членами комитета Иллинойса. После его ухода она почувствовала себя одинокой. Сказались месяцы огромного напряжения сил и надежды. На нее словно опустилась тяжелая давящая рука. А что, если они обманывают себя, как частенько бывало в прошлом? Предположим, что завтра их побьют, как побивал их Стефан Дуглас все прошедшие 20 лет. Предположим, что все, на кого они рассчитывали, покинут их, как мистер Штранг из Канкаки в 1855 году, обещавший пройти сотню миль, чтобы голосовать за Авраама. Предположим, что некоторые из стоящих за ними штатов, боясь войны, Она разделась, пошла в комнату Авраама и зажгла маленькую лампу у его кровати. Она знала, что им предстоит бессонная ночь. Подавая завтрак, она спросила: «Что предсказывают тебе сегодня твои прорицатели, Авраам?» Обычная юмористическая искра сверкнула в его ясных серых глазах, а улыбка раздвинула длинные борозды на его щеках и искривила его крупный рот. «Если ты обещаешь сегодня не сказать ничего избирателям, то предпочел бы пробыть полный срок в Сенате, где лучше бы справился с выполнением своего долга, и где больше шансов повысить свою репутацию и меньше опасности потерять ее, чем 4 года на посту президента». Пришла Лиззи. Она помогла ей скоротать время и ни разу не коснулась вопроса о том, что именно сейчас подсчитываются миллионы голосов в самых напряженных выборах со времени основания государства. В полдень Мэри нарядила мальчика в темные шерстяные костюмы и вышла с ними на улицу, чтобы посмотреть на притихшие в ожидании толпы, заполнившие площадь, правительственный дом, тротуары, рестораны и лавки. Самая большая толпа собралась перед зданием телеграфа, хотя до вечера трудно было ожидать более или менее достоверных результатов. Ее пригласили присоединиться к республиканцам в салуне Уотсона, где они готовили так называемый праздничный ужин, когда поступили известия, что в Иллинойсе, Индиане, Пенсильвании и Нью-Йорке уверенно побеждает Линкольн. В салуне Уотсона, когда она добралась до него, было около 100 женщин. Огромный зал сверкал огнями. Она надела передник и включилась в работу. Авраам пошел на телеграф, чтобы ознакомиться с поступающими известиями. Наконец пришло сообщение, что в Филадельфии республиканцы имеют перевес в 5000 голосов. Таким образом, победа в Пенсильвании была обеспечена. Затем Авраам добился успеха в Спрингфилде и Иллинойсе, хотя и уступил Дугласу в округе Сангамон, успех в Индиане также был обеспечен. До окончательной победы оставалось получить голоса Нью-Йорка. Мэри старалась изо всех сил, чтобы держать свои чувства под контролем. В полночь Авраам пришел в салон Уотсона. Он прикоснулся к ее руке и покачал головой, давая понять, что окончательных результатов еще нет. Через несколько минут прибежал посыльный телеграфной конторы. Снаружи раздался оглушительный крик. Мэри все поняла. Побледневший Авраам с торжественным видом протянул ей телеграфный бланк, сообщавший о его победе. Когда она подняла глаза от телеграфного бланка, он обнял ее.